потому что тот не врубался в их разговоры и не собирался этого делать. Неинтересно. А Лерка прям сразу потрезвела, на койке подскочила, одеяло свалилось, и не очень большие ее груди отвисли, как кошелочки с небольшой мелочью. Тьфу ты! И я ее трахал, смотреть не на что. А сиськи? Тьфу! И Санек затасковал по вымени своей далекой подруги. «Да ты что! И обои встречали?» «Ну, дают стране угля. Мелкого, но много». И Лерка захохотала, потому что она знала то, что не знал больше никто. И Саньку она это расскажет в том случае, если Сандрик даст Саньку отворот-поворот. Отхохотав, она и разозлилась. «Во, блядь!» Другого слова у нее для Наташки не находилось. Оторвала себе двух отличных мужиков и будет трахаться с ними направо-налево. У нее, Лерки, тоже, правда, два. Но какие? Оба дурни, оба квелые, пьяницы. Как выпьют, так лезут на нее. А что толку? Толку на копейку. Чем она хуже Наташки, чтоб валандаться хрен знает с кем? Вот и Маринка покойная на это злилась. Всегда говорила: ну надо же, пробы ставить негде, а везуха ей. Санек тоже был не в настроении. За что ему такая судьба? Он первый трахнул эту цацу. А что с того? Шиш. Сынок ходит гусем лапчистым, и эта сучара заграничная. И когда Лерка обозвала Наташку, Санек покивал и подтвердил, что Лерка права. Другого чего про Наташку и не скажешь. Лерка натянула на себя Виталикову рубаху и пересела к столику. Там какая-то хоть жратва была. Санек тоже подсел, а Виталик задал такого храпака, что стены тряслись. Они с Леркой выпили, и Лерка спросила: «Ну, ты чё, не говорил с сынком?» Санёк набычился. «А когда мне говорить? Сначала хозяйка ёлку обрежать заставила, потом эти уехали встречать, а потом они все в дом убрались, обедали, выпивали и всякое такое. Когда мне? Что я тебе, колдун незаметный, как он там, невидимка?» Лерка просчитала. Да, пожалуй, не мог. Но завтра кровь с носу. Она так и сказала: «Кровь с носу, а поговори». Кто его, этого Сандрика, знает? Свалит сразу после Рождества ихнего. Только мы его и видели. «Так чё? Говорить, как ты сказала?» Лерка помолчала. Она думала. Ее очень разозлила благополучная, блядь, Наташка, и хотелось ей вилку вставить. Может, Саньку так уж и не прибедняться, а с достоинством и попугать маленько сынка этого трахнутого. Но Лерка уже достаточно протрезвела, чтобы вспомнить, что с Сандриком шутки плохи. Тем более, если стращать его, начнет такой пентюх, как Санек. Нет, пусть Санек плачется и хлюпает. Так-то оно лучше и спокойнее. А вот не даст, тогда Лерка и расскажет Саньку про ихние блядские дела и накрутит ему хвоста так, что он за топор схватится. «Да, как я сказала», — подтвердила она, и вдруг махнула рукой. «Слушай, да пошло оно все хоть на день. Давай нажремся в Зюзю, а? Этот дрыхнет, мне и выпить не с кем. А завтра опохмелишься. У тебя есть?» Санек кивнул.